Тайна народовольцев, тайна полиции. Во время пугающе успешной деятельности исполнительного комитета современники постоянно задавали себе один вопрос. Почему их до сих пор не поймали? Как вспоминала Вера Фигнер, реально исполнительный комитет располагал 24 членами плюс 500 постоянно действующими членами партии. На самом деле ИК располагал 28 членами. А против них были знаменитое третье отделение с многочисленными агентами, армия, тюрьмы. Самый популярный ответ на этот вопрос – царская полиция до этого имела дело с жалкими студентами. Здесь же впервые собрались профессионалы. И эти профессиональные революционеры и доказали впервые силу и неуязвимость террора.